Жизнь и боязнь. Число предсказателей, обещающих нам полный реестр неприятностей от мелких ужасов до вселенских катастроф, растет день ото дня. Чем больше предсказателей, тем страшнее их пророчества и тем реже они сбываются. Та же история происходит с лукавыми экстрасенсами, целителями и прочими знахарями. Где они кормятся, там больше болезней и больных. Еще недавно астрологические прогнозы подробно изучали и астрологам верили, сверяя чужие предсказания со своими планами на жизнь. Но сейчас тратить время на подобное чтение желают не все. Тысячи психологов работают над тем, чтобы избавить нас от самих себя. Но ряды счастливых, позитивно настроенных и уверенных в себе победителей тают на глазах по мере увеличения количества психологов. Выходит, чем больше психологов, тем больше психологических проблем у населения, а чем больше изнасилований, тем короче юбки. А где же святые духовные учителя? Куда они подевались? Кто в психбольнице, кто в запое, кто на кладбище? Поэтому-то святое и возвышенное мы встречаем ныне насмешками, а духовных людей воспринимаем как прокаженных, для которых нет места в обществе, или фокусников-иллюзионистов, так и мечтающих как бы нас обмануть, запудрив нам мозги. При этом мир вокруг нас с каждым годом теряет былую устойчивость. Неизвестность пугает все сильнее, а боязнь за свое будущее растет. Все больше среди нас растерянных и потерянных людей – или тех, кто давно превратился в нечто механическое, уверенное в своей суверенной и незыблемой правде. И все отчетливее ощущение зыбкости, нереальности происходящего у тех, кто имеет возможность задуматься о себе. Сегодня человечество болеет жизнебоязнью чаще, чем простудой. Но ОРЗ проходит и уходит, а жизнебоязнь остается. И стоит ли обманывать себя всяческими психологическими уловками? Все равно искусственное, вымученное тренингами жизнелюбия, лишь залог самого короткого пути к неудаче. Это птица выбирает дерево, а не дерево птицу. В данном случае речь идет, конечно же, о птице счастья. Кто бы спорил, жизнелюбие – великое благо, если судить о нем по книгам Франсуа Рабле или Джерома Клапка Джерома. Оно разительно улучшает качество жизни, но не все же такие счастливчики, и, может, и жизнебоязнь для чего-то нужна. Ничего не возникает на пустом месте, учат нас физики, у всего есть причины и следствия. Если где-то от чего-то что-то отнять, оно неизбежно где-то к чему-то прибавится. Давайте хотя бы на полчаса забудем о жизнелюбии и обмолвимся парой слов о более распространенном и естественном для каждого из нас состоянии – жизнебоязни. Что же оно такое? В нынешние времена это последнее прибежище для тех, кто хочет жить долго и счастливо. Жизнелюбие и жизнебоязнь присутствуют в любом человеке ровно в той удобной для психики пропорции, насколько это нужно для его же блага. И пропорция эта соответствует волевым качествам, психической энергии и физическим возможностям индивида. И если опять обратиться к науке, то на всякую симпатическую нервную систему приходится своя пара симпатическая, и обе уравновешивают друг друга. Ну, давайте обмозгуем нюансы и особенности наших психических дел. Если от природы у человека мозг работает интенсивно, значит больше тратится и потребляется физической и психической энергии. Больше мыслей обдумывается в единицу времени, посему больше поступков совершается и выше планка настроения жизнелюбия. И жизнелюбия никогда не бывает много или мало, его ровно такое количество, какое мы можем себе позволить. То же самое с жизнебоязнью. Она у нас точно по росту и весу, аккурат по нашим возможностям и по нашим силам, идущим на приспособление к переменам или борьбу с препятствиями. Вот говорят, нужно, не покладая рук, бороться с депрессией. А что такое обычная ситуативная депрессия? Это защитная реакция организма на возникшее несоответствие между ожиданиями и реальностью. Всего лишь механизм, понижающий психическую, а потому и физическую активность, дабы сохранить в целости столкнувшегося с препятствием человека и тем самым спасая от разрушения его психику, в частности, и организм в целом. Согласитесь, лучше быть немного больным, чем больным как следует или окончательно мертвым. Если при помощи ухищрений затейницы судьбы нарушается равновесие между жизнебоязнью и жизнелюбием, между ожиданиями и действительностью, получаются такие незамысловатые истории. Бедняк выигрывает миллионы, не понимая, что с ним делать, сходит с ума, или совершает дикие сумасбродства, или вообще каким-то образом лишается жизни. Примеров всех достаточно. Или вот такая старинная индийская притча. Бездомного нищего поселяют во дворце, а он выбирает себе для проживания чулан, потому как на троне чувствует себя весьма неуютно. В результате, забитый жизнебоязнью по самое не хочу, он с радостью покидает хоромы, чтобы опять просить милостыню и снова обрести утраченное жизнелюбие. Поэтому, господа врачеватели, души и прочие знахари, оставьте нам эту жизнебоязнь. Она у нас в генах с самых древних времен осталась от наших предков, которые боялись темноты и прятались по пещерам от саблезубых тигров. А ваше книжное жизнелюбие, называемое позитивным мышлением, это иллюзия и обман, воздушный шарик, который обязательно лопнет, или карточный домик, судьба которого предрешена, или, хуже того, лисенок за пазухой спартанского мальчишки. Ибо каждый человек живет именно ту жизнь, на какую у него хватает ума и сил. Другая жизнь не для него, а для другого. Любите жизнь, и она ответит вам взаимностью, советуют нам специалисты по душевным заморочкам. Дудки, такого не бывает. И нарушать шаткое психическое равновесие, выработанное годами и подкрепленное жизненным опытом, не что иное, как подталкивание клиента или пациента к незапланированному жизненному кризису. Возвратный удар будет сильным и неприятным. Правила человеческого общежития не слишком далеко ушли от законов жизни в муравейнике. А бегаем мы еще быстрее. Жизнь не любит искусственного и выспреннего. Она к простоте стремится, к середине тяготеет, к гармонии разнообразия склоняется. Поэтому высокие люди сутулятся, а кто ростом не вышел, обувь на высоком каблуке пользует. И мы, чтобы о себе не воображали, те же муравьи, правда немного посмышленней. Природа непрерывно противостоит порядку, который устанавливает вокруг себя человек. Порядок сей, как замок из песка, постоянно подтачивается волнами перемен. Все стремится к равновесию и умению оказаться в середине потока, нечто сродни искусству, и нередко помогает даже ничтожному обогнать способного. Если в детстве у человека было мало жизнелюбия, откуда ему потом взяться? А когда с молодых ногтей имелась вдоволь жизнебоязни, она и дальше в человеке в виде привычки сидит. А привычка – вторая натура, утверждал древний грек Аристотель, если не первая, или не Аристотель. Привычка основана на устойчивых нервных связях в головном мозге. Это приобретенный рефлекс. Это в них, в этих связях, как считают ученые, кроются все наши печали, тревоги, беспокойства и опасения. Это там живет и множится упрямая мысль о том, что жизнь слишком коротка, нелепа и несправедлива, чтобы ей радоваться как ребенку или тратить на что-либо, кроме созерцания ей самой. Жизнебоязнь – это инстинкт, дремучий и далекий, но необходимый для жизни, как фундамент для здания, обложка для книги и стакан для воды. Наши предки были в меру жизнелюбивы и в меру жизнебоязливы. Поэтому и выжили. Так скажем же спасибо нашему страху перед жизнью, уравновешивающему такое счастливое, глупое, самонадеянное, а нередко и опасное для жизни жизнелюбие. Страх перед жизнью помогает нам выжить, но мешает жить. Кто спорит, жизнелюбивый человек добивается большего, потому что с ним легко и весело быть вместе. Но это кому как и где повезет родиться и воспитаться. А что делать остальным, кому не так подфартило? Мудрецы тысячи лет советуют нам одно и то же дешевое чудодейственное средство. И тысячи лет им никто не верит. Средство сие заключается в самонаблюдении. Наблюдениями за собой, своими мыслями и чувствами. Говорят, что от этого мысли и чувства начинают меняться, а вместе с ними потихоньку сдвигается пропорция между жизнебоязнью и жизнелюбием. В общем, нужно не птицу удачи ловить, а стать тем, кому она сама на плечо сядет. И пока ничего лучше не придумали.